Здравствуйте, Станислав Викторович. Как говорит? Да, я вам вчера подарок отправил. Я вам по почте прислал самотык железный. Вы его получили? Я говорю, я вам вчера самотык железный подарил. Вы его получили? Нет, нет, не получил. Как? Ну я ж отправлял его с курьером. Неужели вы не получили мой подарок? Нет, ничего не получил. Я вам специально для попочки такой самотык подобрал, хорошенький, металл. Это тебе нужно садиться на него. Не звони сюда. Алло. Да-да. Мне нужна помощь. У меня в жопе застряла бутылка шампанского. Это ебанутый пранкер. Слушай, говори, ты говоришь, давай нас сын на Украину.